Время. Прошлое, настоящее, будущее. Самая короткая и беспокойная жизнь бывает у людей, которые не помнят прошлого, пренебрегают настоящим, боятся будущего. Сенека. У человека есть суперсила, власть над временем. Он может в любой момент выбрать, где ему жить, в прошлом, в будущем или в настоящем. Например, у женщины умер муж. Она так по нему тоскует, что не хочет жить в настоящем, где его нет. Поэтому она живет в прошлом, в воспоминаниях о том, как им было хорошо вместе. Или, к примеру, маленький мальчик не хочет жить сейчас. Сейчас его все время обижают, а он ничего сделать не может. Поэтому он выбирает жить в будущем, где он крутой, сильный и легко может всех победить. Мечты предоставляют ему такую возможность. Изначально нам дали эту суперсилу для того, чтобы мы могли видеть причины в прошлом и вероятности в будущем, и использовали эти знания для улучшения настоящего. Однако мы используем эту суперсилу неправильно. Суперсилу «взгляд в будущее» мы используем для того, чтобы бояться. А вдруг на экзамене поставят двойку? Суперсилу «взгляд в прошлое» мы используем для того, чтобы винить и ненавидеть себя за какие-то поступки. Зачем я только так сделал? Можно же было по-другому. И вот суперсила превращается в злое колдовство, которое связывает нас по рукам и ногам и отравляет всю жизнь. Страх будущего. Одна из основных проблем — это страх будущего. Незаметна та грань, когда здоровое планирование превращается в навязчивые мысли. Но, как говорил Марк Аврелий, пусть будущее не смущает, ты к нему придешь, если надо будет, с тем самым разумом, который теперь у тебя для настоящего. Так зачем переживать о том, что может и не случиться? Как только ты сегодня наешься, тут же сядешь и будешь плакать. Что мне есть завтра? Где добыть, чем насытиться? Рабское ты существо. Если добудешь — отлично. Ну а не добудешь, так дверь открыта, уходи. Зачем же горевать? Эпиктет. Смысл не в том, чтобы игнорировать будущее, а в том, чтобы не тратить силы на воображаемые страдания. Если у вас сегодня есть хлеб, ешьте хлеб и наслаждайтесь этим. Если есть здоровье, семья, силы, живите весело, радуйтесь этому. Цените то, что у вас есть сейчас. Когда придет трудный момент, вы справитесь. Не позволяйте страхам украсть радость настоящего. Ожидание будущего. Откладывать что-то на будущее — худший способ проматывать жизнь. Всякий наступающий день отнимается у вас. Вы отдаете настоящее в обмен на обещание будущего. Ожидание — главная помеха жизни. Оно вечно зависит от завтрашнего дня и губит сегодняшний. Ты пытаешься распоряжаться тем, что еще в руках у фортуны, выпуская то, что было в твоих собственных. Куда ты смотришь? Куда тянешь руки? Грядущее неведомо. Живи сейчас, — советовал Сенека. В школе я купила две потрясающие фарфоровые розовые чашки. Не чашки. Мечта. Я отдала за них половину накопленных денег, представляя, как сижу за изящным столиком на роскошном балконе и пью из них какао со своей подругой. Проблема в том, что у меня на тот момент не было ни балкона, ни изящных столиков, да и подруги предпочитали кружки побольше. Поэтому дома я спрятала коробку с чашками в шкаф. Не могла же я мечту ставить к прочей посуде. Там они и стояли. Я периодически доставала их и с тоской вздыхала при мысли о том, когда же я, наконец, заживу той самой жизнью. А через 10 лет, когда я разбирала шкаф, то наткнулась на эту коробку, открыла и... Чашки как чашки, обыкновенные, какие-то даже слишком розовые. В тот момент я вдруг поняла, пока я пассивно ждала исполнения мечты, Моя мечта протухла. А ведь так бывает не только с чашками. Порой мы даже наше сердце храним в коробке, в ожидании того самого особенного человека, которому можно его вручить. До тех пор, пока оно не протухнет. Но вы можете умереть завтра, и тогда вообще не будет никакого смысла в ожидании. Достаньте шелковые простыни, которые хранили на особый случай. Зажгите дорогие свечи, они для этого и нужны. Слушайте старинные пластинки, к которым боялись притронуться. Протрите пыль со своего сердца, пусть оно бьется громко. Достаньте мечты, которые давно хотели увидеть свет. Пусть они освещают ваш путь. Прислушайся. И едва ли не от каждого ты услышишь такие слова. В 50 лет уйду на покой, а с 60 освобожусь от всех вообще обязанностей. А кто, интересно, тебе поручился, что ты до этих лет доживешь? Кто повелит событиям идти именно так, как ты предполагаешь? И к тому же, как тебе не стыдно уделить для себя самого лишь жалкие остатки собственных лет, оставить для доброй и разумной жизни лишь то время, которое уже ни на что другое не годится? Не поздно ли начинать жить тогда, когда пора кончать? Что за глупое забвение собственной смертности отложить здравое размышление до 50 или 60 лет и собираться начать жить с того возраста, до которого мало кто доживает? Жизнь в прошлом. Еще один способ неправильного использования времени — погружение в прошлое. Наша память — это прекрасная сокровищница. Восхитительно открывать ее время от времени и любоваться содержимым. Но не надо жить в ней. Человек, который физически живет в настоящем, а в мыслях застрял в прошлом, не может принимать здравые решения, не видит реальности. Многие люди, у которых случилось горе, продолжают воскрешать воспоминания и забывают об обязанностях по отношению к людям вокруг. К родителям, женам, детям, друзьям, коллегам. Для человека время остановилось, но для других нет. Дети ждут поддержки, друзья — совета, коллеги — помощи. Виктор Франкл, психолог, прошедший концлагерь, писал: «Обесценивание настоящего, окружающей действительности, таит в себе и определенную опасность. Человек перестает видеть хоть какие-то, пусть малейшие, возможности воздействия на эту действительность. Обесценивание реальности, сопутствующее временному существованию заключенных, лишало человека опоры, заставляя окончательно опуститься, пасть духом, потому что все равно все впустую». Такие люди забывают, что самая тяжелая ситуация как раз и делает человеку возможность внутренне возвыситься над самим собой. Обесценивая настоящее, мы отказываемся от перемен и упускаем возможности, которые приходят в нашу жизнь. Практика со стойками. Прошлое не зависит. Упражнение первое. Представьте, что время — это линия, и вы стоите на точке под названием «сейчас». Эта точка — единственное, что вам доступно. Прошлое и будущее отделены от вас полупрозрачными стенами. Вы не можете протянуть руку назад, в прошлое, чтобы что-то подкрутить. Если вы когда-то ошибались или делали то, о чем жалеете, это уже не изменить. Точно так же будущее недоступно для вас. Вы не можете ничего с ним поделать, потому что еще не случились миллиарды событий, которые от вас не зависят и которые определят его. Прошлого уже нет, будущего еще нет, и единственное, что реально, это сейчас. Сейчас определяет, будете ли вы потом стыдиться его, когда оно станет прошлым, или гордиться собой. Вы стоите на самой важной точке. Так спросите себя, что самого важного вы можете сделать для себя сейчас? Упражнение второе. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и медленный выдох. Отпустите все мысли. А теперь мы будем постепенно подключать свои 5 чувств, одно за другим. Ощущения. Почувствуйте кончиками пальцев, как воздух касается кожи. Звуки. Прислушайтесь. Вы слышите шум машин, голоса или ветер? Не анализируйте, просто слушайте. Вкус. Почувствуйте вкус во рту. Оближите губы. Какие они на вкус? Запахи. Вдохните глубже. Чем пахнет вокруг? Деревом, пылью, металлом? Зрение. Откройте глаза. Что вы видите? Свою комнату, людей в метро, рабочий стол? И вот вы оказались в сейчас. Именно так оно выглядит, так ощущается, так звучит. В нем нет неразрешимых проблем, нет страхов. Оно просто есть. Вот его и живите.